Глава вторая. Эксперимент назначили на утро следующего дня. К выходу во время готовились прочно и основательно. Председатель принес из дому старенькую, стертую на сгибах карту-двухверстку. Разложил на клеенке, вооружился линейкой и карандашом. «Запоминайте маршрут», — сказал он. «Карту с собой брать не будете». «Это почему?» — удивился Димка. Начитанный парень Раф, большой знаток детективно-приключенческого жанра, покровительственно похлопал его по плечу. «Когда мы попадем к партизанам, нас, вероятнее всего, обыщут и найдут карту». «Ну и что?» «Темный ты человек, Димка. Никакого понятия о конспирации. Ну посуди сам, откуда у обыкновенных мальчишек может быть точная карта местности?» «Да еще выпущенная в 49-м году», — вставил Олег, внимательно следивший за чертежными манипуляциями председателя. Тот ориентировал карту по компасной стрелке, отметил точкой избушку лесника, высчитал азимут, прочертил по линейке красную линию маршрута. «Верно», — сообразил Димка, — 4 года, как война кончилась. «Не только в том дело», — терпеливо объяснил Раф. «Да будь она датирована 39-м годом, все равно ее нельзя брать. Кто нас мог снабдить картой? Партизаны?» «Значит, необходимо знать все о партизанском движении в здешних местах. Вряд ли наш уважаемый профессор был менее дотошным в то время. Он мгновенно поймает нас на неточности или, что хуже, на незнание обстановки и преспокойно поставит к стенке». Старков подумал, что Раф вряд ли преувеличивает. Комиссар Старков не стал бы церемониться с подозрительными типами. Даже перепроверять их не стал бы. Времени не было, фашисты вот-вот подойдут, бой впереди, некогда разбираться. Ну, не к стенке, это уж слишком. А вот повязать голубчиков накрепко, кляп в рот, сунуть в одну из обозных телег под солому, вполне реально. А эта реальность лишит участников эксперимента свободы действий. И в буквальном смысле, и в переносном. «Легенда вам нужна», — сказал он, а Раф немедленно откликнулся. И не просто достоверная, а вызывающая минимум контрвопросов. Подумайте, профессор, вспомните ваше партизанское прошлое. Кем бы мы могли к вам явиться? «Допустим, в расчете времени мы не ошиблись», — думал Старков. «Допустим, отряд уже ушел в Черноборье. Нас 29. С нами 10 телег обоза, 10 лошадей и, если мне память не изменяет, жеребенок. Допустим, мы еще не знаем, что каратели придут именно сегодня, и сколько их будет, не знаем. Но то, что их следует ждать, известно доподлинно. И мы их ждем. Для того и остались. И вот появляются 3 парней. Откуда?» «А может, не стоит им идти в отряд?» – подал голос председатель. «Может, затаятся они где-нибудь, посмотрят, послушают и назад? Ведь ты же их со своей дурацкой подозрительностью сразу за провокаторов примешь». «Это ты сегодня мою подозрительность называешь дурацкой», — усмехнулся Старков. «А тогда она тебе совсем не мешала». «Так то тогда», — туманно протянул председатель. Олег оторвался от карты, на которой красной нитью протянулся 7-километровый путь от избушки до предполагаемой базы отряда, вмешался в разговор. «Не подозрительность дурацкая, а, простите, весь ваш спор. Я, например, не собираюсь отсиживаться в кустах. Предлагаю версию. Мы пришли из деревни Ивановки, которая в сентябре 42-го была полностью сожжена гитлеровцами». «Где это Ивановка?» – спросил Димка. «В 70 километрах южнее. Теперь там колхоз имени Якова Лескова». «Нам за 20», – сказал Раф. «Резонный вопрос. Почему мы не в армии?» «Потому что мы – партизаны из отряда Лескова». «А на кой черт мы явились сюда?» Отряд Якова Лескова, базировавшийся около Ивановки, в том же сентябре был полностью уничтожен фашистами. У Лескова было всего 54 бойца, из которых 36 – костяк отряда, не сумевшие выйти из окружения солдаты пехотного полка. Остальные – колхозники из Ивановки. Отряд просуществовал всего 3 месяца, не успел выйти на соединение ни с одним крупным партизанским подразделением, был выдан фашистам-предателям и разбит на голову в бою под Ивановкой 21 сентября. Яков Лесков, капитан Красной Армии, посмертно награжден орденом Отечественной войны. Его именем назван колхоз. Он повернулся к Старкову. Вы должны были знать о его существовании, но никого из людей Лескова никогда не видели. Точно? Точно, сказал Старков. Мы знали о них. Он с удивлением смотрел на Олега. Откуда тот узнал о существовании отряда, о деревне Ивановке, о которой даже многие местные колхозники не слышали? Она расположена на территории другого района. Откуда сведения? Раф опередил его вопрос. Всяким прогрессом движут интуиция и интерес. Олег явно упивался неожиданной для друзей ролью знатока военной истории. Умной ролью, думал Старков. Очень уместной и вызывающей уважение. 2 недели назад, как вы помните, я мотался в город за конденсаторами. Конденсатора я не достал, но зато полдня просидел в краеведческом музее и теперь кумекаю в партизанском движении в районе не хуже Петровича или Шефа. Тогда у меня и сложилась модель легенды, с которой мы пойдем в прошлое. «Погоди, погоди!» – прервал его Старков. «Откуда ты знал мой план?» «То, что вы пойдете именно в наш отряд и, кстати, в эти же дни. Я, каюсь, ничего вам не говорил». «Впрямую не говорили. Но примерная дата выхода была известна. О существовании вашего отряда мы еще в прошлом году узнали. Петрович не раз рассказывал о нем. Из того, куда мы ориентируем экраны отражателя, тоже вывод сам собой напрашивается. Идти без легенды, без точного знания обстановки – пустой номер. Не на прогулку собираемся. Вот я и решил все продумать заранее. А то на охоту ехать, собак кормить». Все это он произнес с этакой линцой в голосе. Мол, что поделаешь, приходится объяснять очевидное, предельно ясное, если сами не разбираются. Он пододвинул табурет к стене, прислонился к плакату с грустящей девицей, оглядел слушателей. Ну что еще непонятно? «А парень-то хват!» — с восхищением протянул председатель. «Хват — не то слово», — сказал Старков. Ему казалось, что он распрекрасно знает своих студентов, их непростые характеры, их привычки, их интересы. С известной самоуверенностью он даже пытался прогнозировать поведение каждого в ситуациях, которые сам же устраивал им. В институтской лаборатории, на экзамене, даже в домашней обстановке. И почти никогда не ошибался в прогнозах. Может, самую малость, какую и в расчет принимать не стоит. Выходит, обманывал ты сам себя, комиссар. Спешил с выводами. Раф, мол, умница, теоретик с хорошим будущим, спокойный. Даже медлительный, рассудок у него преобладает над чувствами. Димка погорячее, вспыльчивый, неусидчивый, легко увлекающийся и легко меняющий свои увлечения. А Олег? Олег посложнее. Это и прошлогодняя проверка боем показала отлично. Его поступки труднее предугадать, и все-таки ты пытался это делать, и вроде бы получалось. Но получалось-то в простых случаях, не требующих, выражаясь языком математики, дополнительных вводных. На том же экзамене или в лаборатории. Придумал ты себе схемы, Старков, и хочешь втиснуть в их тесные каркасы живые и совсем нестандартные характеры. Опять-таки, возвращаясь к математическим терминам, характеры, не поддающиеся алгоритмированию. Да и разве возможно построить модель человеческого характера, даже самого бесхитростного? Нет, конечно. Всегда она будет бледнее и однозначнее живого аналога. Плохой из тебя, комиссар Старков, просто никудышний. Самоуверен ты и толстокож. А может, на пенсию тебе пора, на покой, цветочки на даче разводить, а с людьми только за обеденным столом встречаться, где застольные условности вполне позволяют несложный прогноз несложного поведения соседей. А может, мне на пенсию пора? Старков и не заметил, как спросил это вслух. Олег засмеялся. «Время жить и время самобичеваться. У нас сейчас время жить, профессор. А самобичеваться потом будем, если причины найдутся. Пока их нет и не предвидится. Все хорошо, прекрасная маркиза. А давайте-ка лучше разберемся в нашей легенде. Я спрашиваю, вы отвечаете, все хором и каждый соло. Идет?» «Идет», — хором откликнулись Раф и Димка. Они охотно приняли игру, предложенную Олегом, ничуть пока не сомневаясь в том, что все же это игра. И трудно было упрекнуть их в легкомыслии. потому что не могли, не умели они представить себе жестокую реальность, в которую их приведет эксперимент. В конце концов, это та же лаборатория, та же испытательная камера, но перенесенная в осенний холодный лес, бесконечно раздвинувшая свои прозрачные стенки. И они хозяева положения, экспериментаторы, а белая мышь в камере по-прежнему жива и здорова и лопает крошки хлеба с ладони. И все хорошо, прекрасная маркиза, все расчудесно. «У меня сомнения», — сказал Олег. «Кем быть, коренными жителями Ивановки или окруженцами?» «Лучше окруженцами», — сказал Димка. «Кто-то из отряда Петровича мог бывать в Ивановке, знать ее жителей». «Согласен. Значит, все мы — москвичи, московские студенты, ушедшие в действующую армию и ставшие впоследствии бойцами отряда Лескова. Подробностей об отряде никто у Старкова не знал, так что здесь мы можем дать волю фантазию. В умеренных пределах, конечно». «Если станут спрашивать», — добавил Димка. Председатель хмыкнул, взглянул на Старкова, а тот ответил незамедлительно. «Станут, станут. Или вы меня не знаете?» Они его знали отлично. И что хуже, он сам себя знал. И характер свой дотошный и подозрительный, и неумение отвлечься от главного дела, вдумчиво разобраться в том, что именно отвлекло. А главным делом для него тогда была деревня. И каратели, которых ждали со дня на день. И обоз, который необходимо сохранить, довести до Черноборья. А трое сомнительного вида партизан-лесковцев, трое сопляков, так не вовремя подвернувшихся на пути, как раз отвлекающий момент. И может не разбираться в нем, не взвешивать их показания на аптекарских весах. Сгодятся и хозяйственные, где увесистая гиря замечательной комиссарской бдительности все перевесит. Ах, Старков, Старков, куда ты посылаешь своих ребят, необученных лгать хитро и правдиво, даже когда речь пойдет об их собственной жизни? Не знают они ей цену, не лежали они часами в засадах, не ждали ежеминутно выстрелов в спину, не знали, что лес этот, тусклый осенний лес, чертовски опасен и для врагов, и для своих. Они пойдут по нему, как ходили всегда, легко и беззаботно, не ожидая ни взрыва мины на тропе, ни внезапной автоматной очереди из мокрых кустов орешника, ни даже окрика «Стой!», когда надо именно встать и поднять руки, если в упор на тебя смотрит черная дуло шмайсера. И говорить что-то, и ждать момента, чтобы выбить этот шмайсер из рук врага, успеть поймать его на лету, бросить на землю тренированное страхом и мужеством тело, и стрелять, стрелять. Впрочем, это они умеют, особенно Олег. «Мы вас знаем», — сказал Олег, «и сделаем небольшую скидку на ваш нераздумывающий комиссарский возраст. Не беспокойтесь, комиссар, все пули мимо нас». «Если бы так, если бы верна была глупая старковская поговорочка». «Ладно», — решил он, «Бог не выдаст, как говорится. Давайте отрабатывать подробности». Пока Старков гонял Олега и Рафа по карте, заставлял их по много раз мысленно проходить завтрашним маршрутом, рассказывал о возможных партизанских постах и дозорах, описывал бойцов, которые остались тогда с ним, председатель с Димкой отправились в деревню за экипировкой. Они вернулись часа через два, нагруженные потрепанными телогрейками, стоптанными кирзовыми сапогами и прочими принадлежностями возможного партизанского туалета. Решили, что Димкина высветшая ковбойка в дело сгодится, как и грубошерстный свитер Рафа. А Олегу председатель выдал собственную гимнастерку, штопанную и перештопанную, с темными следами споротых погон. Олег осмотрел ее и отложил в сторону. «В чем дело?» — обиделся председатель. «Не понравилось?» «Не годится!» — отрезал Олег. «Какие к черту погоны в 42-м году?» «Ах, беда какая!» — перепугался председатель. «Старый дурак!» «А ты, паренек, прирожденный разведчик!» «Ну что ж, начало хорошее», — думал Старков. Олег внимателен и собран. Вкус предстоящего приключения не заглушает в нем осторожности. Заметил следы погон, знает, что в 42-м офицерские знания различия носились в петлицах. «Тогда хоть рубаху возьми!» Председатель рылся в куче добра, собранного в его доме и в доме соседа. Хорошая рубаха, неподозрительная. Полосатую темно-синюю рубаху Олег одобрил, как одобрил и старые диагоналевые брюки, и солдатские галифе, и невесть как сохранившуюся довоенную кепочку с пуговицей на макушке. Вооружившись бритвой, оглядел всю одежду, спорол фабричные метки, отодрал у сапог куски подкладки, на которой обнаружились чернильные артикулы, отругал председателя за то, что притащил новую простыню на портянке. «Мы же не одни сутки в пути. Откуда у нас портянки девственной чистоты? Своих пойдем!» Он только ненадолго забыл о своей серьезности, когда началась примерка обмундирования. Хохотал вместе с ребятами над длинным очкариком Рафом, у которого председателевы брюки мешком висели на тощем заду. Потом отобрал у него кожаный ремешок, сходил в подсобку, вынес оттуда моток веревки, отрезал на глаз кусок. «Веревочкой подпояшешься. Так похоже будет. Свои порты не сохранил, пока из окружения шли. А эти в деревне достал. Уж какие были!» Старков вспоминал своих бойцов. Думал, что Олег подсознательно держится верной линии. В самом деле, какую одежду они носили в те годы? Своя рвалась и снашивалась, а магазины, увы, не работали. Вот и перебивались, чем попало. Даже чего греха таить? С мертвых снимали. Он смотрел на студентов. В общем, ничем особенным они не отличались от тогдашних своих ровесников. Разве что волосы подлиннее. Так ведь леса-то не парикмахерских тебе. Даже бани порой не было. За минувший месяц лица их обветрились, руки огрубели от монтажной работы. Ссадины на них взбугрились коричневой коркой. «О вещмешках подумайте», — напомнил председатель. «Что понесете?» В вещмешки уложили помятые солдатские кружки, откопанные хозяйственным Димкой в председательском сарае, в сундуке, пару обмылков, опасную бритву с обломанной ручкой, одну на троих. Каждому по смене стиранных портянок, еще какие-то мелочи, которые могли сохраниться у солдата. Крупную соль в тетрадном листке, сахарный песок в чистой тряпице. «А как быть с документами?» — спросил Раф. И снова Олег опередил ответ Старкова и не ошибся. «Какие документы? Свой комсомольский билет возьмешь? Когда тебя принимали в комсомол? В 68-м? Нет, старик, документы свои мы зарыли в землю, когда выходили из окружения. Где зарыли, запомнили. А вообще, чего мы ждем? Ну-ка, вернитесь, комиссар, в 42-й год. Перед вами три подозрительных типа, которые называют себя лесковцами. Допрашивайте». Старков усмехнулся. «Стоит попробовать». Он представил себе землянку в один накат, тусклый язычок коптилки, колченогий стол, на котором почти такая же карта, как здесь. Он сидит на низком топчане, с трудом пытается побороть сонливость. Двое суток не спал, вымотался. Перед ним трое парней в драных ватниках, усталые, осунувшиеся от долгого перехода лица. «Кто такие?» — спросил он и сам удивился и резкому тону своему, и внезапно охрипшему голосу, как после бессонницы и махры горлодерки. И председатель взглянул на него с удивлением, как будто услышал что-то знакомое, давно забытое, наглухо забитое в черном провале прошлого. «Солдаты мы», — быстро ответил Олег, — «вас искали». И улыбнулся счастливо, переступил с ноги на ногу. Сесть никто не предложил. Сказал, вроде бы облегченно. Вот и нашли. И покатился допрос по накатанным рельсам. И, похоже, не было ошибок в ответах студентов. Хоть отвечал чаще Олег, в котором и Раф, и Димка молчаливо признали командира. «Лады», — сказал наконец Старков, хлопнул ладонями по столу. «Давайте ужинать и спать. Утро вечера не дремнее. Подъем в 6:00. И к председателю. Не проспи, Петрович».